В довершение всего послы просили принять скромный вклад в фонд помощи, дабы сии средства были истрачены на восстановление и ремонт разрушенных домов и, главным образом, мечетей и минаретов. Общее количество пожертвований, собранных по всей стране в течение только одной недели с помощью речей, статей, молитв, призывов и криков на всех перекрестках, составило, по самым приблизительным подсчетам, баснословную сумму. Однако эта сумма была просто ничем по сравнению с тем скромным вкладом, или точнее, задатком, который внесли могущественные державы, рассчитывавшие купить священное знамя пророка, а заодно и целое государство с его двумя весьма важными проливами и армией. Не прошло и дня, как вдогонку прибыли из Лондона и из Парижа столь же щедрые пожертвования и послания, также обильно смоченные слезами соболезнования. В свою очередь, предпринятые вышеозначенными европейскими государствами действия вызвали новый взрыв энтузиазма у нашей интеллигенции, привыкшей смеяться и плакать только вместе с Европой. Посему интеллигенция снова бросилась в атаку, и в результате пролился еще более обильный дождь щедрот. На газетных полосах уже не хватало места, чтобы печатать сообщения о новых пожертвованиях. «Послушай, что же нам делать?» — обратился министр внутренних дел к советнику. «Как мы выпутаемся из этой истории?» «Как прикажете, ваше превосходительство?» Губернатор доложил, что сообщение о землетрясении, к сожалению, преувеличено. «Что значит «к сожалению»?» «Надо думать, он сожалеет о том, что сообщения оказались неточными. А вообще следует радоваться, что город остался невредим». «Ну хорошо, сообщения неточны. А почему он не прислал точные?» Всю вину губернатор сваливает на Мотасарифа. «Он и нас пытается поддеть в завуалированной форме, конечно. Не берусь повторить слово в слово, но если прикажете, я тотчас разыщу текст депеши для вас. Смысл ее таков. Мотасариф — это неповоротливый бюрократ и канцелярист, который к тому же вечно болеет». Далее губернатор пишет, что, видимо, совершил ошибку, полагая, будто Мотасариф может разобраться в этом совсем несложном происшествии, которое случилось у него под носом, и добавляет, что неоднократно рекомендовал убрать Мотасарифа, однако с рекомендацией его никто не считается, вот и все. Возможно, и не в таких словах. Не удивляюсь, если и в таких. Он и похлеще может. Министр усмехнулся. Короче говоря, губернатор во всем винит Мотасарифа, а заодно и нас. Дескать, это мы подсунули такого ленивого, неповоротливого и нерадивого чиновника, или, как он его величает, детище высокой порты. Это на губернатора похоже. Прессе мы никаких заявлений не делали. 4 дня назад я подготовил коммюнике, но вы изволили сказать, что надо повременить. И разве не был я прав? Представляешь? Наше коммюнике, где было бы сказано, что вся эта история выеденного яйца не стоит, могло появиться в тот день, когда газеты сообщили о соболезновании императоров, султану и правительству. Это же скандал на весь мир. Господь уберег. Вот что. Составь немедленно новую шифровку губернатору. Пусть сейчас же выезжает сэр Пинар. Ему самому следовало бы догадаться об этом. Ситуацию здесь он знает. Известно ему также все, что делается там. Вот пусть и найдет золотую середину, сбалансирует действительное с желаемым. Послушай, дорогой мой, —